Глава 27. Не знаю, сколько я так просидела, прямо в луже крови, раз за разом пытаясь замкнуть на кости контур плетения. 10 минут или целый час. Сначала вокруг собрались люди, потом откуда-то прибежал городовой, и только потом завыли сирены. Приехала скорая. Может, та же самая, что отвозила меня в больницу. Только на этот раз опоздала. Врачи суетились вокруг, но меня не трогали. Даже не сказали отойти. Среди них не было ни одного одаренного, но, похоже, все равно почувствовали. Стоит неосторожно дернуть, и будет плохо. Наверное, я и правда убил бы. Попробуй кто унести Костю. Потом откуда-то появился Андрей Георгиевич. Невесть откуда. Просто подошел со стороны дома и встал рядом. Молча. Только иногда в полголоса отвечал кому-то, раздавал указания. Мне не сказал ни слова. Ни про битую «Волгу», ни про что-то еще. Вообще ничего. Заговорил только, когда рядом с Костей на асфальт поставили носилки. «Пойдем в дом, Саня. Тут уже ничем не поможешь». Я поднялся на ноги, машинально отряхнулся, еще больше размазывая кровь под джинсом, и поплелся к двери. Андрей Георгиевич шагал следом, и я ощущал мерную пульсацию его дара. Старый безопасник был готов к чему угодно. Наверное, даже вырубить меня, если бы я вдруг сорвался и принялся лупить боевой магией во все стороны. Но помрачение отступало, а тоска и злоба понемногу сменялись чем-то другим, тоже недобрым, мрачным, как грозовая туча, но хотя бы относительно спокойным. Голова остывала и начинала работать так, как ей и положено, неторопливо, размеренно, убирая все лишние эмоции в самый дальний чулан и раскладывая по полочкам то, что по-настоящему имело значение. «Ты как?» — осторожно поинтересовался Андрей Георгиевич. «Сам-то цел?» «Я в норме». Я плюхнулся в кресло в гостиной. И тут же запоздало подумал, что выпачкаю в крови всю обивку. Дернулся, но вставать уже не стал. Какая разница? «Может, тебе чаю?» «Андрей Георгиевич, все в порядке». Я посмотрел безопаснику прямо в глаза. «Меня не зацепили. Они ведь не за мной пришли. Хотя наверняка могли бы угробить заодно и еще одного Горчакова, если бы я оказался у дома на полминуты раньше». Я не видел, и уж тем более не мог сосчитать количество стволов, но их наверняка бы хватило продырявить и мой щит тоже. И вместо одного мертвого внука у деда было бы два. В каком-то смысле заглушая после удара «Волга» спасла мне жизнь. «Ты видел кого-нибудь?» Андрей Георгиевич поморщился. «Тех, кто стрелял?» «Нет», — я покачал головой. «Не успел, не до того было. Слышал на той стороне реки винтовки. 5 или 7 одновременно». «Винтовки?» — нахмурился Андрей Георгиевич. «И откуда ты их научился отличать от пистолетов, к примеру?» «Действительно, откуда? По звуку? Наверное, так». «Да какая разница?» — огрызнулся я. «Главное — найти тех, кто это сделал, и содрать шкуру». «Уж не сомневайся, Саня». Единственный глаз Андрея Георгиевича полыхнул в полумраке тусклым огоньком. «Найдем и сдерем, но сначала...» «Сначала тебя, бестолость, спрячем! Сдиратель мне тут нашелся!» Дверь гостиной распахнулась и врезалась в стену. С такой силой, что сама же не выдержала, хрустнула и повисла на одной петле. Ворвавшийся внутрь крохотный смерч опрокинул столик, сдвинул на полметра тяжеленный диван вместе с Андреем Георгиевичем, прокатился по стенам вдоль книжных шкафов, расколол стекло в окне и стих. И только потом появился сам дед. Я уже давно, а может и вовсе еще никогда, не видел его таким. Сварливый, но в общем-то безвредный и забывчивый старикан исчез. И на его месте появился князь Горчаков, почти столетний, уставший, но все еще грозный глава древнего рода. Проняло даже Андрея Георгиевича. «Александр Константинович, вы бы поостереглись». Тоскливо вздохнул безопасник. «Сердечко-то...» «Постучи ты еще мое сердечко, Андрюша!» рявкнул дед. «Я, может, и старый, но пока в своем уме. Знаю, какая паскуда за нас взялась. Знаю. Видать, всех сосвету сжить решила. Только хрен им, не дождутся». На моей памяти дед всегда ходил медленно, опираясь на палку. Уже лет 5 больные ноги его почти не слушались, заставляя большую часть дня проводить или в кабинете, или на лавке во дворе, грея на солнце старые кости. А теперь он вдруг пролетел через половину гостиной одним махом. Шагал грузно, так что стены дрожали, но уверенно. А тяжеленная трость с металлическим набалдашником из верной помощницы, можно сказать, третьей ноги, вдруг превратилась в игрушку, а то и в оружие. Я вдруг подумал, что если посмею спорить, с деда станется огреть меня этой дурой по хребту. «Совсем страх потеряли! Но ничего!» Дед плюхнулся в свободное кресло и повторил. «Ничего, Андрюша, мы им еще такое устроим, что век помнить будут!» Чуть стихший был голос, снова взорвался громом, и книжные шкафы хором класнули о стены, а многострадальная дверь скрипнула единственной уцелевшей петлей. Дед устало откинулся на спинку, отер пот со лба и принялся расстегивать ворот. Даже в легком летнем костюме ему, похоже, было слишком жарко или просто не хватало воздуха. «Дед!» — я приподнялся. «Ты чего?» «Сиди, не сломаюсь!» Дед легонько ударил кулаком о подлокотник, и меня швырнуло обратно с такой силой, что хрустнуло кресло. Я тут же смолк. Проверять на себе мощь рвущегося на волю дара главы рода не хотелось от слова совсем. Дед не показывал горе, но и скрыть не мог. Оно намертво сплеталось со злобой и гневом, напитывая дряхлое и немощное тело, но и цена была немалой. Я не мог распознать никаких плетений, то ли они оказались слишком сложными и мудрёными для моего понимания, то ли дед вообще не стал возиться заклятиями и подпитывал себя чистой энергией дара. Может быть, даже возвал к источнику. Но если так, дело совсем плохо. «Значит так, Андрюша, слушай сюда». Голос деда чуть подрагивал, но не утратил и крупицы мощи. «Перво-наперво распорядись, чтобы Костю домой отвезли, в Елизаветино. Не делай ему в подвале больничном лежать со всякой шевалью. Александр Константинович, не полу...» «Обойдутся!» — рявкнул дед. «А не то выйду, да сам объясню, что им положено, а что нет». «Понял, ваше сиятельство». Андрей Георгиевич склонил голову, не решившись спорить. «Сделаем, как пожелаете». «Значит, это раз. Два. Вот этого янычара!» Дед вытянул руку и указал на меня скрюченным пальцем. «Тоже в усадьбу. И запереть так, чтобы носа не высунул». «Дед, ты чего?» — пробормотал я. «Тут же такое творится, а я там сидеть буду». «Цыц! Сказано, значит, будешь!» Дед обратил грозные очи на Андрея Георгиевича. «Вызывай своих молодых, Андрюша. Хоть пятерых, хоть дюжину. Стеречь. И его, и дом. И скажи, что случится с внуком. Головой ответят, если хоть один волосок. Понял?» «Понял», — покорно кивнул безопасник. «Сделаю». «Это два». Дед понемногу успокаивался. «А три, Андрюша. Собирай наших, всех. Кто чего должен, напомни». «Александр Константинович». Безопасник с тоской посмотрел на меня и тут же отвел взгляд. «Так это же значит...» «Значит, воевать будем, Андрюша», — закончил за него дед. «И никак иначе». «Да разве можно, ваше сиятельство, не разобравшись-то?» «А тут и разбираться нечего, Андрюша». Дед кровожадно ухмыльнулся и вдруг заорал. «Внука моего убили!» Дверь сорвалась с оставшейся петли и рухнула на пол. Кресло вместе со мной протащило по полу метр или полтора, а все до одного окна гостиной брызнули стеклянной крошкой. Дед взорвался могучей вспышкой, и тут же стих. Его глаза влажно поблескивали, но когда он снова заговорил, голос звучал ровно. «Внука моего, родную кровь, понимаешь, Андрюша? Наследника!» Дед громыхнул тростью об пол. «Князя Горчакова! Не я это начал, но я закончу. Сам костьми лягу, а эту падаль воронцовскую со света сживу. Да так, что не вспомнят». Я уже думал о чем-то подобном, и, похоже, не ошибся. Случилось именно то, чего так опасался Багратион. Кто-то, или сам Воронцов, или один из его покровителей, решил смыть оскорбление кровью, и дед не собирался оставаться в долгу. «Александр Константинович», — осторожно заговорил Андрей Георгиевич, «вы же должны понимать, что государыня...» «А ты мне на государыню не кивай, Андрюша». Голос деда вдруг зазвучал почти ласково, но от этого почему-то стал еще страшнее. «Тут хоть она, хоть кто, мне не указ. Я свое право знаю, оно и постарше самого престола государева будет. Или ослушаешься?» «Нет, ваше сиятельство», — глухо отозвался безопасник. «Сделаю, как изволите». «Вот и хорошо, Андрюша». Дед кивнул и снова ткнул в меня пальцем. «Сашку прятай так, чтобы сам черт не нашел. А Мишке пока не звони. Он мне тут нужен будет. Сам съезжу да заберу. А пока ему в училище безопаснее будет. Почем мне знать, что эта гадина Воронцовская его...» Договорить дед не смог. Дух перехватило. То ли от вдруг нахлынувшего страха потерять еще одного внука, то ли от обычной усталости. Несколько мгновений он сидел молча и только потом снова заговорил. «В общем, действуй, Андрюша. Даю тебе полный карт-бланш». Дед провернул в руке трость и снова уперся ею в пол. «Средств не жалей. Сколько надо, все твое. Бери Колычева за любое место и тряси. Пусть нарисует. Они мне за все ответят». «Кто они, ваше сиятельство? И за что же им, позвольте полюбопытствовать, перед вами отвечать?» Сначала мне показалось, что одна из теней в углу гостиной вдруг ожила. Костюм незваного гостя был черным, как и в прошлый раз, но теперь на мгновение показался самой темнотой, из которой соткался светлейший князь. Я не заметил, как он вошел, хоть сорванная с петель двери оставалась все это время на самом виду. Похоже, не заметил и сам дед. «Простите, что я снова без приглашения». Багратион неслышно переступил лакированными ботинками и вышел на свет. Но дело, как вы понимаете, не терпит отлагательства.